Глава вторая. «Ты можешь сдать анализ, если не веришь. Мне нечего скрывать, Андрей, потому что ты был моим первым и единственным мужчиной». После того, как я в торопях покинула город, еще долго следила за сводками новостей. Жуткая месть за смерть дочери предназначалась моему сокурснику, Денису Мельникову. Парня нашли на заброшенном пустыре со следами наркотических веществ. Рядом валялось выброшенное оружие с отпечатками его пальцев. Следствие пришло к выводу, что молодой студент просто переборщил с дозой и на этой почве покончил жизнь самоубийством. Дело быстро закрыли, но я знала, что эта история сшита белыми нитками. Денис подсадил единственную дочь крупного криминального авторитета на иглу. Муратов подобного не прощает. Следом за Денисом в городе произошло еще несколько подобных смертей. Все парни были косвенно связаны с торговлей и распространением наркотиков и закончили практически одинаково. В полиции подтвердили, всему виной новый наркотик под названием «китайская соль». Он смертельно опасен тем, что из-за помутнения рассудка, которое появляется у человека из-за неврозов, неконтролируемого поведения и неспособности трезво оценить ситуацию, нередко человек просто заканчивает жизнь самоубийством. Андрей отомстил им всем, как и обещал. Странно, но осудить его или назвать монстром за это я не могла. «Хорошо, Нина», — спокойнее произносит Андрей и тянется к пачке сигарет. Он достает оттуда одну и вставляет в зубы, а затем бросает взгляд на мой живот и возвращает ее обратно. Я позвоню своему знакомому, который работает в клинике, и узнаю, что можно сделать. Обидно ли мне, что он не верит? Нет, наверное. Я свалилась на его голову совершенно внезапно в тот момент, когда он наверняка не ожидал подобного. Андрей бросил меня, чтобы прекратить видеть во мне вечное напоминание о дочери. Так ему было проще. Я ведь тоже вижу в нем Леру. У подруги был его подбородок, нос и губы. «Как скажешь», — отвечаю ему, пожимая плечами. Муратов не спрашивает, какого пола наш ребенок, что за операция нужна сыну и какая сумма денег на это понадобится. Проблем с финансами у него не было и нет с тех пор, как он связался с криминалом. Он один воспитывал дочь, когда умерла жена, и маленькая Лерка осталась на его попечении. Сейчас Андрею 39, и у него есть то, о чем только может мечтать мужчина. Но нет одного — дочери, ради которой он все это делал. Муратов еще не осознает, что станет отцом во второй раз. Отцом мальчика, который уже во мне живет, растет и активно толкается. Мне становится интересно, сможет ли Андрей полюбить сына так сильно, как любил единственную дочь. «Я позвоню тебе завтра утром», — произносит Андрей. «Номер свой не сменила?» «Нет, он остался прежним». Внутри при этом почему-то болезненно щемит. Я долгое время ждала его звонка. Думала, что вместе мы сможем легче преодолеть общую боль. Но Андрей решил иначе, и осудить его за это я не могла. У каждого свои методы и способы, чтобы справиться с горем. И если ему сложно видеть подругу своей дочери рядом с собой, то в этом нет ничего предосудительного. Правда, теперь будет все иначе. Ведь и нас навсегда связывает общий ребенок, и сердце подсказывает мне, что Муратов эту новость так просто не оставит. «Тебе подкинуть до города?» — спрашивает холодно Андрей. «Спасибо, я сейчас вызову такси». Открываю приложение и быстро вбиваю туда первый попавшийся адрес. Только бы не ехать в одном салоне автомобиля, где сидит его любовница. Это будет слишком мучительно для меня. Муратов наверняка не в курсе, что я переехала в другой город, и сейчас мне негде остановиться. Он вычеркнул меня из своей жизни насовсем в тот день, когда мы встретились на кладбище. «Заказала», — произношу наигранно весело. «Прибудет через пару минут». Андрей не отходит от меня ни на шаг все это время. Только смотрит куда-то вдаль и сильно хмурится. Между нами громадная пропасть, несмотря на все обстоятельства, которые складываются. А мне так сильно хочется, чтобы он просто меня обнял и утешил. Зеленая девятка останавливается прямо за его массивным внедорожником и несколько раз подряд мигает фарами. «Это за мной!» — обращаюсь к Андрею. «Тогда до завтра?» «До завтра, Нина!» Цедит сквозь зубы Муратов, продолжая стоять на месте. Видно, что каждая минута общения и каждое слово дается ему будто силком. «Ты иди, Андрей!» — слабо улыбаюсь. «Тебя уже заждались!» Он коротко кивает и следует рядом. Только я забираюсь в салон такси, а он занимает водительское кресло в своем автомобиле. Блондинка что-то коротко ему говорит, а затем начинает хохотать во весь голос, откинув голову назад. Моя внешняя сдержанность летит в тартарары, когда внедорожник Муратова срывается с места и въезжает на территорию коттеджного поселка. Руки дрожат, а по щекам усиленно бегут слезы, когда я начинаю представлять, чем сейчас займется Андрей со своей любовницей. Кажется, что любить его все эти полгода я даже не переставала. «Извините, что указала неправильный адрес», — говорю водителю, когда мы уже едем по улицам города. «Мне нужно на кладбище». Пробираясь между ровными рядами из могил, прибавляю темп. Меня словно магнитом тянет к подруге, потому что я не была здесь целых 6 месяцев. Лерка снилась мне часто-часто, и во сне мы много говорили. Территория вокруг могилы чистая и ухоженная. Внизу лежат свежие белые розы в четном количестве. Наверняка их принес Андрей. Высокий памятник из камня привлекает к себе мое внимание. На нем нарисовано изображение улыбающейся подруги. Настолько реалистичное и живое, что у меня перехватывает дыхание. Становится сложно делать последние шаги, потому что ноги будто ватные. Я останавливаюсь близко-близко и касаюсь пальцами светлого камня. «Здравствуй, моя хорошая. Я так по тебе скучала».